Вечером, когда подошло время домой возвращаться, спрашивает он козу: «Сыта ли нынче коза моя?» И ответила коза: «Я уж так сыта, что не съесть мне больше ни листа. Ме-ме!» «Ну так ступай домой», — сказал мальчик, повел ее в стойло и крепко-накрепко привязал. «Ну?» — спросил старик портной. «Наелась ли коза наша досыта?» «О!» — ответил сын. «Она уж так сыта, что не хочет больше ни листа». Но портной тому не поверил, пошел в стойло и спрашивает: «Сыта ли ты, коза наша, нынче?» И ответила злая коза: «С чего же быть мне сытою? Скакал я через могилочку, да съела лишь былиночку, мя-мя!» «Ах ты лживая тварь!» — воскликнул портной. «Все вы тут лентяи да негодяи! Ну, теперь уж в дураках меня не оставите!» И разгневанный он выскочил из стойла, да так отчесал по спине бедного мальчика, что тот еле из дому выскочил. И остался старик портной один со своей козой. На другое утро зашел он в стойло, начал ласкать и гладить козу и говорит: «Иди, моя милая козочка, я уж сам тебя поведу на пастбище». Взял он ее за веревку и завел в зеленые кусты, где росла трава деревей и другие растения, которые так любят щипать козы. «Тут уж ты хоть раз вдосталь наешься», — сказал он, и оставил ее пастись до самого вечера. А потом спрашивает ее: «Сыта ли ты, коза моя?» А она ответила: «Я уж так сыта, что не съесть мне больше ни листа. Ме-ме!» «Ну так ступай тогда домой», — сказал портной, отвел ее в стойло и привязал крепко-накрепко. Он ушел, а потом вернулся опять и спрашивает: «Ну что, а теперь-то ты сыта?» Но коза ответила то же, что и сыновьям: «С чего же быть мне сытою? Скакал я через могилочку, да съела лишь былиночку. Мя-мя!» Услыхал это портной, да так и остолбенел. Он понял, что понапрасну выгнал своих троих сыновей из дому. «Погоди уж», — закричал он, — «неблагодарная ты тварь! Тебя мало со двора прогнать, я тебя еще такую отметину сделаю, что ты честным портным и на глаза не покажешься». Выскочил он из хлева, принес свою бритву, нагнул козе голову и выбрил ее наголо. Потом взял плетку и так отчесал козу, что пустилась она бежать от него со всех ног. И остался портной один одинешенек в своем доме. Стало им очень грустно, и захотелось теперь вернуть своих сыновей. Да никто не знал, куда они девались. Старший из них поступил в обучение к одному столяру и учился у него прилежно и старательно. И когда срок ему вышел, и пришло время идти странствовать и работу искать, подарил ему мастер столик, с виду совсем неказистый, и сделан он был из простого дерева. Но было у него одно свойство: если поставить его и сказать «столик, накройся», то добрый столик тотчас накрывался чистой маленькой скатертью. И стояли на нем тарелки, а рядом нож и вилка. И столько вареного и жареного, сколько места хватало. Да еще большой стакан красного вина искрился так, что сердце прямо радовалось. Вот молодой подмастерье и подумал: «Ну, этого-то мне, пожалуй, на целую жизнь хватит». И довольный и веселый отправился странствовать по свету. И его мало огорчало, хороша ли, плоха ли гостиница, и можно ли там найти что поесть. Иногда он в нее и вовсе не заходил, оставил свой столик перед собой, где ему было любо, будь то в поле, в лесу или на лугу, и говорил: «Столик, накройся!» И тотчас являлось все, что его душе было угодно. Наконец подумал он, что пора бы ему и домой к отцу воротиться. Гнев у него, пожалуй, уже поостыл, а с таким столиком старик примет его назад охотно. Но случилось так, что по пути домой забрел он под вечер в гостиницу, а гостей там было полным-полно. Они поздоровались с ним и пригласили его присесть с ними вместе за стол и поужинать. А то трудно-де будет ему здесь что-нибудь получить. — Нет, — ответил молодой столяр, — зачем же я буду вас еще объедать? Уж лучше вы будете моими гостями. Посмеялись они и подумали, что он над ними шутит. Но он поставил свой деревянный столик посреди комнаты и сказал: «Столик, накройся!» и вмиг появились на нем кушанья. Да такие вкусные, что подобных и сам хозяин гостиницы не мог бы им предложить. И запах пищи приятно щекотал нос гостям. — Ну, давайте начнем, дорогие друзья, — сказал столяр. И гости поняли его как должно и не заставили себя долго упрашивать. Подсели к столику, достали свои ножи и смело принялись за еду. И что удивило их больше всего, это то, что когда они съели одно кушанье, то вмиг появлялось само собой на его месте другое. А хозяин стоял в сторонке и все это видел. Он не знал, что ему и сказать. И подумал, да, такого повара и мне в хозяйстве неплохо бы иметь. Столяр и его гости веселились до самой поздней ночи и, наконец, улеглись спать. А с ними и молодой подмастерье, а столик свой волшебный он поставил к стене. Но хозяину гостиницы мысли о нем не давали покоя. Он вспомнил, что у него в кладовой стоит старый столик, точь-в-точь похожий на этот. И он его принес и тихонько подменил волшебный столик своим. На другое утро столяр уплатил деньги за ночлег, взял столик, не подозревая, что его подменили, и отправился своим путем дорогой дальше. К полудню пришел он к отцу, и тот встретил его с большой радостью. — Ну, дорогой сынок, чему ж ты научился? — спросил он его. — Стал я, батюшка, столяром. — Что ж, это хорошее ремесло, — ответил старик. — А что ты принес домой, что заработал во время странствий? — Батюшка, самое дорогое, что я принес с собой, — это вот этот столик. Осмотрел его портной со всех сторон и говорит: «Что ж, сделан-то он неважно. Столик старый и плохой». «Но ведь это столик накройся», — ответил сын. «Если поставить его да сказать, чтоб он накрылся, то появится на нем тотчас самые прекрасные блюда, да еще и вино, чтоб сердцу было веселее. Вы вот пригласите всех родных и друзей, пусть попируют и попьют. Столик их всех накормит». Вот собрались гости. Взял он свой столик, поставил его посредине комнаты и говорит: «Столик, накройся!» Но столик даже не пошевелился и остался таким же пустым, как и всякий другой, который слов не понимает. Понял тогда бедный подмастерье, что столик-то ему подменили, и стыдно стало ему, что оказался он перед гостями лгуном. Посмеялись над ним родственники, и пришлось им, несолоно хлебавши, домой возвращаться. Достал портной опять свое тряпье и принялся снова за шитье, а сын поступил к мастеру на работу. Средний сын попал к мельнику и поступил к нему в обучение. Когда ему вышел срок, мастер сказал: «Ты работал хорошо, и вот за это дарю я тебе осла, не простого, а особенного. В упряжку он не годится, и мешков тоже таскать не станет». — Да на что же он мне тогда нужен? — спрашивает молодой подмастерье. — Он золото выплевывает, — ответил мельник. — Ежели поставить его на платок и сказать «брик-ли-брит», то доброе животное станет выплевывать золотые и сзади, и спереди. — Дело это хорошее, — сказал подмастерье, поблагодарил мастера и отправился странствовать по свету. Когда он нуждался в деньгах, то стоило ему только сказать своему ослу «брик-ли-брит», и тотчас сыпался дождь золотых. И одна была лишь работа — подымать их с земли. И куда ни приходил молодой мельник, подавали ему самое, что ни на есть лучшее и самое дорогое, ведь денег-то у него был полон кошелек. Насмотрелся он всего на свете и подумал: что ж, надо бы, пожалуй, теперь и отца проведать. Если явиться к нему с золотым ослом, то он, наверное, и гнев свой позабудет, и встретит меня хорошо. И случилось так, что попал он в ту же самую гостиницу, в которой его брату подменили столик. Он вел своего осла под уздцы, и хозяин хотел было взять у него осла и привязать его к стойлу, но молодой подмастерье сказал: «Вы, пожалуйста, не трудитесь. Своего серого я уж сам отведу в стойло и сам привяжу. Я должен знать, где он будет находиться». Хозяину это показалось странным. Он подумал, что у того, кто должен сам ухаживать за своим ослом, денег-то, пожалуй, не очень густо. Но когда незнакомец сунул руку в карман и достал оттуда два золотых и велел дать ему поесть чего получше, то хозяин от удивления глаза вытаращил Побежал и достал самое лучшее, что у него было —